Суббота, София, Мартин. Первый же магазин в торговом центре, расположенном на окраине Кейптауна, покорил Софию богатством выбора и разнообразием нарядов. Ну да чего же красивые вещи и равнодушные продавцы. Никаких «чем могу вам помочь» и «а у нас сегодня новый завоз». Можно хоть целый день копаться в вещах, трогать ткани, примерять, комбинировать. Никто не обратит на тебя ни малейшего внимания. С Мартином они договорились встретиться через несколько часов. Софию несколько удивило, что он замешкался, когда она задала ему вопрос, есть ли у него костюм для приема. Немного подумав, он ответил, что нет, пожалуй, тоже стоит присмотреть. София не стала спрашивать у него, почему его лично пригласили на прием. Наверняка он какая-то важная норвежская птица. Простые смертные в таких гостиницах не живут и обладают житейскими навыками, о которых Мартин и понятия не имеет. Но какое это имеет значение? Сейчас она просто собирается получить удовольствие, проведя вечер в компании приятного мужчины. София остановила выбор на скромном черном платье от Карен Миллен. Платье облегало фигуру, как перчатка, и, встав на каблуки, София обнаружила, что за эти три дня она заметно постройнела. Возможно, ушла вода, а может и вес, потому что она толком ничего не ела. Критическим взглядом окинула фигуру. Все было на месте. Округлая грудь не потрясала размерами, зато была аккуратной и достаточно объемной, чтобы вызвать мужской интерес. Объемы попы никогда не были минимальными, но платье подчеркнуло тонкую талию Софии, и на ее фоне бедра смотрелись соблазнительно. Каблуки очертили икроножные мышцы, платье скрыло колени. София подняла распущенные волосы и покрутилась перед зеркалом. Затем распустила. Шея была хороша, белая и длинная. Возможно, стоит ее открыть. Лицо уже не было таким бледным, и синяки исчезли. Но все равно хорошая косметика не помешает. Расплатившись, София вышла из магазина. Огляделась вокруг. Повсюду ювелирные магазины с умопомрачительными южноафриканскими бриллиантами, сверкающими на черном бархате витрин. Они манили и притягивали. София подошла к одному из них. Глаза моментально выхватили комплект. Серьги с синими танзанитами и кольцо им в пару. Немного подумала. Нет, пожалуй, изумруды, под цвет глаз. София решительным шагом зашла в магазин. Она никогда в жизни не покупала себе драгоценные изделия. Ну что же, пришло время начинать. После 30 лет действительно стоит научиться любить себя. Как там пела Мадонна: «До того, как я полюбила себя, я никого никогда не любила». София указала ошеломленному продавцу на самое дорогое кольцо с крупным изумрудом и серьги ему в пару. Зеленые камни продолговатой формы были окружены россыпью бриллиантов и сияли тем роскошным, сдержанным блеском, который отличает настоящие камни от дешевой бижутерии. София протянула карточку. Не глядя на стоимость, расплатилась. Впервые в жизни она совершала такую крупную покупку, не задумавшись. Она просто покупала что-то для себя, и это было фантастическое чувство. Но внутри неожиданно разлился холодок беспокойства. До встречи с Мартином оставалось еще 40 минут, но София все равно бросила взгляд на телефон, который включила сегодня утром. Экран был пуст. София постаралась выбросить глупые мысли из головы, но ей это не удалось. Сама не зная ответ на вопрос «зачем?», она набрала номер Тани, чтобы услышать ее голос. Но услышала стандартную фразу: «Абонент находится вне зоны доступа». София дала отбой. Стараясь отогнать беспокойное чувство подальше, она решительно вошла в магазин косметики. Ну что могло произойти с Машей и Таней? Сидят себе в селе, может быть, по лесу гуляют, где нет связи. Да, Михаил сказал ей о задержании Дмитрия, но это были просто слова человека, который хотел ею манипулировать. Все хорошо. Ее девочке ничего не угрожает. Сейчас нужно подумать о другом. Неожиданно на глаза навернулись слезы, ворох косметики слился в размытое пятно. Беспокойство нарастало. Она снова набрала номер Тани. «Пожалуй, пора заканчивать это представление. Дмитрий достаточно покаран. А ей нельзя бесконечно прятаться и убегать от своих проблем. Возможно, просто пора признать, что ее второй брак потерпел крах». На какой-то момент Софии стало страшно. Переступить черту было легко. Но что ожидало за ней? Усилием воли она оборвала поток мыслей и улыбнулась высокой статной чернокожей девушке на кассе, которая с удивлением взирала на корзинку, наполненную до краев косметикой класса люкс, и на бледную, взволнованную покупательницу, державшую ее в руках. Протянув продавщице карточку, София посмотрела на часы. Пожалуй, она еще успеет выпить кофе и снова попробовать дозвониться до Татьяны. Расплатившись в магазине, София присела в небольшом кафе у подножия эскалатора, сделала заказ и снова набрала номер Татьяны. Та уже 2 часа находилась вне зоны доступа, что было просто немыслимо. На прошлый Новый год София подарила девушке смартфон последней модели, и Таня не расставалась с любимой игрушкой. Она была очень активна в социальных сетях. София посмеивалась над этой увлеченностью, но в глубине души прекрасно понимала, как важно девочке-сироте продемонстрировать миру, что она состоялась. И даже не возражала против Таниных фотографий в ее джакузи, которые девчонка, без сомнения, выдавала за свое собственное. Таня проверяла соцсети каждые 15 минут, чтобы подсчитать количество лайков. И то, что она могла пропустить несколько звонков от Софии, было из области фантастики. Может быть, няня потеряла телефон или у нее его украли? Но где? На детской площадке? Немного поколебавшись, София набрала домашний номер. Дома включился автоответчик. София услышала собственный бодрый голос, предлагавший оставить сообщение после сигнала, и положила трубку. Она подсоединилась к беспроводному интернету кафе и зашла в сеть. Первое, что она увидела на любимом новостном портале, была фотография Дмитрия с подписью «Арест кандидата в городской совет». Значит, Михаил не обманул? Готово. Теплый голос выдернул Софию из потока беспокойства. Той понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что перед ней стоит Мартин. Она даже не обратила внимания на отсутствие пакетов с покупками у него в руках, лишь кивнула, положила на столик деньги и молча последовала за ним. Арест Дмитрия многое объясняет. Таня наверняка отключила телефон, чтобы не разговаривать с журналистами. И хотя никто из прессы не знал ее номера, раздобыть его ничего не стоило. Таня светила цифры во всех своих интернет-профилях. Да, скорее всего, дело именно в этом. Няня боится сболтнуть лишнее, чтобы случайно не навредить Софии. В том, что девушка предана ей как собака, она не сомневалась. «Может, пора прекратить эти игры, вернуться и спасти Дмитрия?» — думала София, идя рядом с Мартином, который галантно взял у нее пакеты с покупками. «Ведь муж никогда не простит мне проигранной кампании, полного краха политической карьеры и публичного унижения». И ровно секунду спустя она поняла, что ей абсолютно все равно.